Карл Маркс. Тезисы о Фейербахе. Фейербах, Людвиг, 1804-1872 годы. Крупнейший немецкий философ-материалист до марксовского периода. Тезисы о Фейербахе написаны Карлом Марксом в Брюсселе весной 1845 года, когда он уже завершил в главных чертах развитие своей материалистической теории истории, распространил материализм на понимание человеческого общества. По определению Энгельса, это первый документ, содержащий в себе гениальный зародыш нового мировоззрения. В тезисах о Фейербахе Маркс вскрывает коренной недостаток как фейербаховского, так и всего предшествующего материализма, его пассивно-созерцательный характер, непонимание значения революционной, практически критической деятельности человека. Маркс подчеркивает решающую роль революционной практики в познании и преобразовании мира. Тезисы о Фейербахе находятся в записной книжке Маркса за 1844-1847 годы и озаглавленной «К Фейербаху». Издавая тезисы в 1888 году, Энгельс внес в них некоторые редакционные изменения, чтобы сделать этот документ, не предназначавшийся Марксом для печати, более понятным для читателя. В настоящем издании тезисы даются в том виде, как они были опубликованы Энгельсом, с добавлением, на основании рукописи Маркса, курсивов и кавычек, которые отсутствуют в издании 1888 года. Название «Тезисы о Фейербахе» дано Институтом марксизма-ленинизма. Первое. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая и фейербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов. Но самую человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность. Поэтому в сущности христианства он рассматривает как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда как практика берется и фиксируется только в грязно-торгашеской форме ее проявления. Он не понимает поэтому значения революционной, практически теоретической деятельности. Второе. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос. Третье. Материалистическое учение о том, что люди — суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди — суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых — возвышается над обществом. Например, у Роберта Оуэна. Оуэн, Роберт, 1771-1858 годы, великий английский социалист-утопист. Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика. Четвертое. Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения из удвоения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. И он занят тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он не замечает, что после выполнения этой работы главное это остается еще не сделанным. А именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака, как некое самостоятельное царство, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы. Следовательно, последнее. Во-первых, сама должна быть понята в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем устранения этого противоречия. Следовательно, после того, как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно преобразована. Пятое. Недовольный абстрактным мышлением, Фейербах апеллирует к чувственному созерцанию, но он рассматривает чувственность не как практическую, человечески чувственную деятельность. Шестое. Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности, но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным, первое, абстрагироваться от хода истории, рассматривать религиозное чувство гемют обособленно и предположить абстрактного, изолированного человеческого индивида. Второе, поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только как род, как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов только природными узами. Седьмое. Поэтому Фейербах не видит, что религиозное чувство само есть общественный продукт, и что абстрактный индивид, подвергаемый им анализу, в действительности принадлежит к определенной общественной форме. Восьмое. Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики. Девятое. Самое большее, чего достигает созерцательный материализм, то есть материализм, который понимает чувственность не как практическую деятельность, это созерцанием отдельных индивидов в гражданском обществе. Десятое. Точка зрения старого материализма есть гражданское общество. Точка зрения нового материализма есть человеческое общество или обобществившееся человечество. Одиннадцатое. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Написано Марксом весной 1845 года. Впервые опубликовано Энгельсом в 1888 году в приложении к отдельному изданию его работы «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии».